что будет с отправившейся за дочерью командой. И Архимаг ответил, хотя племянник не особо рассчитывал на ответ. О них можно не вспоминать. Вот и нужная землянка. Авил стояла в конечной точке своего маршрута, указанной дедом. С поверхности выглядывал небольшой холм с участком монолитной плиты, выполненной из неизвестного металла. Эльфийка тяжело дышала, с хрипом вдыхая воздух. Забег на столь длинную дистанцию стал для нее серьезным испытанием. Прежде всего не физической формы, а ее крепости духа и твердости намерений. Не раз и не два врывались в сознание сомнения. Что она делает? Куда бежит? Ради чего? Прогоняя эти мысли прочь, она лишь сильнее ускоряла бег, выкладывая все силы, даже те, которых, казалось, и не было вовсе. Девушка чувствовала, как время утекает песчинками сквозь пальцы. Тягаться с рейнджерами в скорости перемещения по лесу она не могла, оставалось полагаться лишь на фору, предоставленную дедом. И она бежала, не обращая внимания на ветки, хлещущие по открытым участкам тела, оставляющие тонкие, неприятные порезы. Сколько продлился ее безумный забег, Авил не представляла. Она достигла поставленной цели, это единственное, что сейчас имело значение. Оглядев ход, Авил нахмурилась. Где-то должна была находиться скважина, углубление, или хоть что-то, ключ же куда-то вставляется. Придя к этому выводу, девушка принялась ощупывать плиту сантиметр за сантиметром, стараясь не упустить ни кусочка открытой поверхности. И спустя минут 15 ее усилия принесли плоды. Найдя на ощупь небольшое углубление, она приложила к нему ключ, и тут же пришлось отпрыгнуть назад. Раздался грохот, скрип, дребезжание и пятачок земли перед землянкой пошел дрожью, обваливаясь куда-то вглубь. Все с тем же звуковым сопровождением плита, преграждающая вход, отъехала в сторону. Есть! Не сдержала эмоций Авил, сжав свой кулачок в победном жесте. А вот что ей делать дальше, она не знала, в смятении застыв у темного провала, уходящего далеко вглубь. Здесь кто-то живет. Кому-то же дед говорил передать привет, размышляла Авил. Ау, здравствуйте. Здесь есть кто? Попробовала она прокричать в проем, не делая попыток войти внутрь. Не нас ли зовешь, красавица? Ответ пришел совсем не оттуда, откуда она ожидала. Кто мог ей ответить из-за спины, она знала, и оттого не хотела оборачиваться. Будто не повернись она, и неизвестные уйдут, разочарованные ее невниманием. Мы все еще здесь, с явственно прозвучавшей усмешкой произнес тот же голос, словно прочитав ее мысли. Мысленно собравшись, она развернулась на 180 градусов, встав лицом к говорившему. Теперь она могла лицезреть своих незваных соседей по поляне, коих оказалось пятеро. Стандартная пятерка рейнджеров, два мечника, пара лучников и маг поддержки. Занятая вознёй с дверью и собственными мыслями, она даже не слышала, как они подошли, остановившись от нее в метрах 10. «Умница, девочка! А теперь без глупостей, медленно подходи к нам. Тебе же не нужны лишние трудности, верно? Я тоже так считаю». Теперь она могла разглядеть говорившего с ней все это время. Им оказался один из мечников, выполняющий, судя по всему, роль старшего в пятерке, ну или самого разговорчивого. Слова, однако, расходились с действительностью. Еще только мечник начал свою речь, как маг за его спиной принялся совершать пасы руками. «Была не была», — подумала Авил, дернувшись в сторону черного зева за своей спиной. Но не тут-то было. Маг завершил свое плетение, и девушку оплели лианы, лишая возможности двигаться. Даже не мастер слишком долго, плюс полностью вербальное исполнение, мимоходом подметила девушка, дернувшись пару раз в путах. «Это небольшое предостережение, не больше», — уверил все тот же мечник, двинувшись в сторону эльфийки. Неожиданно он замер на полпути, резко опустив ладонь на гарду меча. Его напарники также напряглись, взяв на изготовку оружие. Авил не могла видеть, что же их встревожило, зато прекрасно расслышала голос, раздавшийся у нее за спиной. «Приветствую, господа. Позвольте представиться, Крувин. Глава вторая. Глава вторая. А ты еще кто такой и какого хрена здесь делаешь?» С удивлением произнес мечник. Авил услышала приближающиеся шаги и вскоре могла рассмотреть новое действующее лицо. Обошедший ее и вставший чуть сбоку и спереди разумный выглядел отталкивающе и вместе с тем любопытно. Приглядевшись, Авил поначалу приняла его за сухофрукт. Это был старик в каких-то полусгнивших обносках. По тем непонятным лоскутам, что висели на нем, было даже не разобрать, чем это являлось раньше. Высокий, с обтянувшей кости кожей, он больше походил на чудом восставшего мертвеца. Волосы, если они там и были когда-то, давно ушли погулять, оставив только лысый череп. Если перепутать человека с куском хлеба и хорошенечко высушить, а потом завялить, то в итоге получился бы данный персонаж. И на фоне всего перечисленного являли сильнейший контраст ярко-зеленые глаза, в которых будь то изредка мелькали красные всполохи, и прямая осанка, словно физическое состояние его нисколько не тяготило. На поступивший вопрос старик выполнил движение, словно снимал в приветствии несуществующую шляпу. Всего лишь путник. Я немного поизносился, пусть это вас не смущает. У говорящего был приятный, немного певучий голос с мягкими нотками. Не такой голос ожидаешь услышать у разумного, выглядящего не лучше ходячего мертвеца. «Помогите», — жалобно попросила его Айвил. В тот момент ее не волновало, что она не знает, кто этот старик и чего от него ожидать. Прослеживалась только связь между открытой ею дверью и появлением оттуда данного разумного, а следовательно, о нем ей упоминал дед. «Я Айвил, Айвил Краун», — произнесла она то единственное, что могло иметь значение для странного старика. И была права. На прозвучавшее имя рода тот, кто назвался Крувином, чуть склонил голову к плечу, уже по-иному взглянув на девушку. Момент нарушил мечник, говоривший от лица рейнджеров. И Айвил Краун занята. Она очень спешит домой к своему жениху. Пшел прочь, человек. Сорвался на середине речи эльф, разом растеряв спокойный и благодушный тон. Я не знаю, как ты тут оказался, да и, честно сказать, все равно. Ты в светлом лесу, а здесь не место отбросам вроде тебя. Вали помирать в другое место. Крувин взглянул на группу рейнджеров так, словно только сейчас их увидел. Угроза, явно звучащая в речи эльфа, его нисколько не смутила. Ну, жених, это еще не муж, господа. Он может и подождать. А вот мне просто жизненно необходим экскурсовод, знаете ли. Сдается, я сильно отстал от жизни. Тем более девушка, как я посмотрю, не против составить мне компанию, ведь так. Сама девушка тут же яростно закивала, подтверждая слова старика. Ну это, конечно, меняет дело, покивал представитель остроухого племени, недобро буравя человека взглядом. Клосс, сходи, помоги девчонке освободиться. На прозвучавший приказ выдвинулся один из лучников. Приближаясь к девушке со стариком, он достал из-за пояса охотничий нож, словно и вправду собирался освободить принцессу рода Краунатлиан. Что это не так, понимали все на поляне, однако старик терпеливо ждал, стоя в расслабленной позе. Уже замахнувшись ножом, Клосс резко изменил траекторию движения руки. Метнувшийся смертоносной змеей нож должен был вонзиться старику в грудь, поставив точку в этой неожиданной, даже какой-то нелепой встрече. Какого же было удивление противника, когда казавшийся полуживым человек неожиданно ловко перехватил руку, держащую нож. Раздался хруст сломанного запястья и нож выпал из разжавшихся пальцев. Лучник закричал бы, если мог. Свободная рука старика вонзилась лучнику в горло, сминая трахею в бесформенную массу. Все произошло настолько быстро, что никто даже дернуться не успел. Лицо застыло в посмертной маске, полной боли и удивления. В следующий миг все находящиеся на поляне пришли в движение, за исключением связанной эльфийки, конечно. Оба мечника метнулись навстречу человеку, в то время как лучник уже наложил на лук стрелу, а маг вновь размахивал руками, готовя какое-то плетение. Но и Крувин не стоял больше без дела. Вытянув руку в сторону мертвого лучника, тут же потянул ее на себя, словно забирая что-то. Раскрывшая от удивления рот Айвил наблюдала, как от мертвого уже тела в сторону старика протянулись жгуты крови, формируясь в руке багровым, полутораметровым копьем. Свой снаряд Крувин тут же метнул все еще размахивающего руками мага, нанизав того словно бабочку на иголку. Эльф был слишком сосредоточен на творимом плетении и не успел среагировать на атаку. Он считал, что первыми вступит в схватку мечники, но никак не он. Зря, очень зря. Копье вонзилось точно по центру груди, пробив ее насквозь. Сила удара была такова, что магическую поддержку рейнджеров снесло на пару метров, оставив безвольной фигурой болтаться на копье, остановившим свой полет в дереве позади. За Айвил Краун, по-видимому, послали новичков, Как еще можно объяснить следующие друг за другом ошибки и общую неготовность отряда для сколь-нибудь серьезного боя? Лучник, уже нацелившись на их противника, повернул голову в сторону своего мертвого коллеги, выпустив человека из виду. Такие ошибки в бою стоят в жизни. Предоставленного мгновения Крувину оказалось достаточно, дабы достойно встретить мечников. Метнув какой-то красный сгусток в эльфа, заходящего слева, он потерял к тому интерес. Снаряд, влетев в эльфа, словно таранов снес того в ближайший ствол дерева, оплетая жгутами. Данная картина заставила наблюдающую за всем этим Айрил мстительно улыбнуться. Теперь один из преследователей не сильно отличался от нее, беспомощно дергаясь в связавших его путах. Оставшись один на один с оставшимся мечником, старик переместился так, чтобы его противник оказался на линии стрельбы лучника, обезопасив себя таким образом от обстрела. Противник постарался достать шустрого человека прямым уколом меча. Провернув корпус, Крувин пропустил смертоносное железо почти вплотную к телу. Проткнув лишь пустоту, мечник тут же перевел укол в рубящий удар. Пусть меч при этом терял инерцию удара, но остроухий надеялся на эффект неожиданности. Пусть не разрубить, то хотя бы ранить. И ему это удалось. Меч слегка зацепил человека, прочертив неглубокую царапину чуть ниже грудной клетки. Но порадоваться своей небольшой победе соперник не успел. Старик уже продемонстрировал, что является магом, а сражаясь с таким противником глупо надеяться на честную схватку. Хотя тут честностью и не пахло, ведь человек был один, так еще и безоружен. Резко рубанув воздух перед собой крест-накрест, Крувин отправил в мечника два серпа, состоящих из крови. Брызнула кровь из вскрытой грудной клетки, и эльф стал оседать на землю. Старик не дал телу упасть, подхватив его и закрывшись от лучника. Вонзившаяся в спину трупа стрела доказала правильность его действий. Не схвати он наседающего мечника, и этот гостинец вонзился бы уже в него. Видя, что остался без поддержки отряда, второй лучник дрогнул. Развернувшись к человеку спиной, он побежал прочь. И это была еще одна ошибка. Крувин приложил к земле ладонь, вокруг которой вспыхнул круг с вписанными в него символами. Из тела лежащего рядом мечника рванула кровь, скручиваясь в тугую струю, вонзившаяся в почву. Преодолев за пару секунд расстояние, разделявшее человека и убегающего эльфа, она вырвалась из земли тремя острыми шипами, пронзившими беглеца насквозь. Поднявшись, Крувин перевел взгляд на последнего оставшегося в живых рейнджера, зафиксированного по рукам и ногам. Смотря на приближающегося к нему человека, мечник в страхе округлил глаза, истошно закричав: «Я слуга рода Дрисдауин». Чего он пытался этим добиться, уже не узнать. Подошедший виновник бойни без затей ударом руки смял грудную клетку. Этого зрелища Айрил уже не выдержала, выплескивая содержимое желудка наружу. Закончив, она в шоке застыла от открывшегося зрелища. Кровь из тел убитых рейнджеров стекалась к фигуре в центре поляны, охватила ступни, затем голени, поднимаясь все выше и впитываясь в тело. Там, где кровь уже впиталась, виднелась чистая, белоснежная кожа, обтягивающая развитые, налитые силой мышцы. Голова обзавелась истинно-черными волосами, следом проступили черты лица. Слегка узкая, немного с хищными контурами, прямой, аккуратный нос, тонкая полоса губ и ярко выраженный подбородок. В сумме мужчина стал выглядеть лет на 30, что являлось невозможным. Нельзя из старика превратиться в молодого мужчину. Точнее, Айрил так считала до этого момента. Но это было еще не все. Обноски одежды, что висели как рваные тряпки, зажили своей жизнью, восстанавливая свой вид и структуру. Теперь хотя бы можно сказать, чем это являлось когда-то. На мужчине были темные штаны, свободного покроя, белоснежная рубашка, темно-зеленый жилет и черный плащ поверх. Крувин взглянул на свои босые ноги, потом на эльфийку, дальше взгляд перешел на останки мертвых рейнджеров, снова на ступни, на рейнджеров, на ступни и снова на рейнджеров. Что-то про себя решив, маг стал обходить тела, пристально рассматривая сапоги каждого. «Что вы делаете?» — осипшим голосом обратилась к нему девушка. «А на что это похоже?» «Если ты не заметила, у меня нет обувки. А вот у них она есть. Придется поделиться». Судя по всему, найдя свой размер, маг довольно крякнул и споро стащил сапоги с одного из мечников, натянул на ноги. Покрутился немного, осматривая обновку, тщательно обтер их плащом лежащего недалеко мага и двинулся мародерствовать дальше, шустро проверяя карманы покойников. «Это низко. И кто вы вообще такой? И вообще, может, уже освободите меня?» Сказать, что эльфийка сохраняла спокойствие, значит грубо соврать. Нервы у нее были на пределе. «Можно на ты и без реверансов. Звать меня можешь Крувин, я уже представлялся. А низко, это уровень относительно земли, до которого мне приходится нагибаться, чтобы дотянуться до карманов наших невольных спонсоров. Какой сейчас год?» Резко сменил тему маг. «1925. Ты даже не знаешь, какой сейчас год, девочка. Кстати, напомни потом, как тебя зовут, если ты еще не поняла. Дверь, которую ты отперла, часть своеобразной темницы. И до этого мгновения я был в ней гостем, дай-ка подсчитаю, 200 лет. Так что да, первое, что меня волнует, это год, второе, убраться отсюда подальше, а третье, хорошо прожаренный стейк». Подойдя к Эрил, он наконец-то вызволил ее из плена лиан, использовав нож, которым его пытался убить первый из убитых. Больше не скованная, девушка тут же плюхнулась на задницу. Пока она стояла без единого движения, ноги знатно затекли и сейчас отказывались слушаться. «Поднимайся, хватит рассиживаться. Мы уходим, позже пообщаемся. Пока идем, можешь задать пару вопросов, но не больше», — скомандовал человек. Сыпав приобретенные у мертвецов монеты в кошель, найденный там же и повесив его на пояс, Крувин развернулся и зашагал в одном ему ведомом направлении. Айрил спешно пришлось нагонять удаляющуюся фигуру. Какого черта она идет следом непонятно за кем и непонятно, она отложила на потом. В конце концов она пришла сюда по указке деда, а он, несмотря на возраст, не давал усомниться в здравом уме. Так что для себя Айрил решила веселее перебирать ногами и по пути хоть что-то узнать о личности спутника. «Меня зовут Айрил Краун, младшая дочь главы рода и двоюродная внучка архимага Крайга Крауна. Вы ведь его знаете, верно? Это он дал мне тот ключ, что отпер дверь и указал, куда идти. Значит, он уже архимаг, хмм, молодец, другого я не ожидал. Что касательно того, знаю ли я твоего деда? Ха, надо будет привыкнуть, что он теперь дедуля». Собеседник весело хохотнул. «Так вот, что я начал говорить. Да, твой дед, малыш Край, является моим учеником, компаньоном и просто другом. Надо будет как можно скорее с ним увидеться, но это позже. Лучше скажи, как у него самочувствие?» — участливо спросил Крувин. «Все хуже, он уже стар, но держится крепко. Я не хочу думать, что он уйдет. Именно дед в основном занимался мною. Рассказывал о разных странах, государствах, привозил разные необыкновенные сувениры. Он постоянно проводил время вдали от леса. И теперь я понимаю, он искал этот ключ. А за что вас там заперли?» «Ни за что, а зачем? Скажем так, группа магов, выждав благоприятный для них момент, когда я был наиболее уязвим, пленила мою тушку. Зачем? Все, как всегда, просто и обыденно. Они считали, что я могу продлить их жалкие жизни, вернуть им молодость. Сейчас их трупы давно обглодали черви. А вы правда можете продлить жизнь?» Но ее вопрос остался без ответа. Маг лишь взглянул в ответ и продолжил путь, оставляя эльфийку наедине со своими мыслями. Задавая этот вопрос, Айрил думала прежде всего о дедушке. А что, если этот Крувин действительно способен на такое? И раз Крайг ему не чужой эльф, он же не даст ему умереть. Очень много вопросов, и слишком мало ответов. Но она вытянет из топающего рядом мага все ответы, надо только запастись терпением. Крувина занимали в тот момент совсем другие мысли, хотя и было кое-что общее. Известие, что его ученик жив и даже еще бодрый старичок, заставило его облегченно вздохнуть. Он переживал, как бы, когда он выйдет из заточения, не стало бы слишком поздно. Целых 200 лет, черт, он не рассчитывал на такие сроки. Избавившись от кандалов уже через год, Крувин ввел свое сознание и свой организм в искусственную кому, благо вследствие мутаций, которые он провел над собою на пути возвышения, не позволили бы ему умереть от истощения. Теперь же следовало определиться с очередностью действий, но для начала покинуть лес, и пожрать, не поесть, не вкусить, а именно пожрать. О, как он мечтал поесть нормальной еды, а потом можно и узнать у спутницы ситуацию в мире, хотя бы в общих чертах. Так они и дошли, остановившись у двух деревьев, выделяющихся на общем фоне леса. Стволы стояли согнувшись друг к другу, переплетаясь ветвями, образовывая природную арку между собою. Пока эльфийка крутила головой, осматривая это природное великолепие, Крувин уже ходил вокруг стволов, нанося пальцем какие-то символы собственной кровью. Стоит пояснить, что магам крови не нужно таскать с собою колюще-режущие предметы для того, чтобы пустить в себе кровь. Крувин всю свою жизнь превращал собственное тело в оружие. Кровь – суть его искусства, и для многих манипуляций ему достаточно лишь своей воли. Воля, которая закалялась и крепла вместе с ним, воля – один из столпов, на которых он стал тем, кто он есть. Закончив наносить символы, маг жестом подозвал Айрил к себе и, взяв за руку, прошел в свод, а за их спинами нанесенные символы впитывались в кору, не оставляя после себя следов, и сами силуэты путников истончались, теряли плотность, истаивая в воздухе, словно неизвестный художник, подумав, стер их из своей картины. Убедившись, что эльфийка со спутником исчезли, из-за деревьев вышел маленький старичок. Был он похож на кусок дерева с ручками и ножками, словно искусный резчик на досуге решил выточить из дерева небольшого мужичка. В штанишках, клетчатой свободной рубахе и широкополой шляпе. Следом резчик вдохнул жизнь в свое творение, придав дереву пластичность глины, дал голос и разум, отправив свое творение в свободное путешествие. Именно так выглядел появившийся. «Хе-хе-хе, подрастерял ты осторожность, целитель, ох, подрастерял», смешно покряхтывая пробормотал старичок, смешно щуря глаза и придерживая левой рукой шляпу, которая в принципе не могла свалиться. «Ну ничего, я немного тебе подмогу». Старичок поднял с земли травинку, поднес к лицу и, набрав в грудь воздуха, дунул. И вслед за выдохом пронесся ветер по всему пути, который прошли два беглеца. Пролетел, поднимая случайные ветки, растрепав траву и заметая любые следы. Миг, и ничего не свидетельствовало, что здесь кто-то был. Исчезли следы путников, пропал старичок, только птицы и мелкие зверьки остались в округе, непотревоженные и, казалось, даже не обратившие внимания на произошедшее. «Сэр, позвольте доложить», вернулась группа, отправленная вслед за пропавшими рейнджерами. Валуран Дамадрис Сдауин стоял на вытяжку перед главой и обильно потел. Вести, которые он собирался донести, точно не доставит радости его начальству, оттого он и нервничал. Прибыв на место предполагаемой встречи отправленной пятерки и объекта, были обнаружены мертвыми все пять воинов рода. Нанесенные повреждения говорят о том, что они встретились с неизвестным противником неизвестной численности. Преследуемый объект на месте схватки не обнаружен, как и сами противники. «Жду ваших указаний по дальнейшим действиям», — четко и быстро доложился Валуран, стараясь не смотреть в этот момент на своего главу. «Как-то много у тебя неизвестных в докладе. Неизвестно кто, неизвестно сколько, неизвестно куда. Ты посылал разведчиков или фермеров, вот что я не могу понять». В раздражении ударив по столу, прошипел глава рода, вскочив на ноги: «Разошли отряды по всей округе, найди мне их и приведи принцессу Кроунов. Согласно законам, у нас есть неделя, чтобы вернуть невесту, дальше уже будут связаны руки. И письменный доклад подготовь, я хочу более подробно ознакомиться с картиной боя, если твоим подчиненным вообще удалось что-то составить. Все, иди отсюда, работай», раздраженно указав на дверь, Фомус сел назад, массируя виски, «и позови мне Лаю, пусть принесет вина». Оставшись один, глава задумался, что теперь делать, если они не найдут беглянку. Амбиции на состояние и влияние рода Краун, похоже, останутся только амбициями. Кстати, о Краунах, надо бы сразу отправить курьера. Пусть тоже понервничает. Неизвестный противник, на которого наткнулась его пятерка, либо союзник Кроунов, либо какая-то третья сторона. В любом случае, дальше будет видно, а пока Фомус собирался выпить отличного вина и ненадолго отвлечься от забот. Пока что ситуация не выглядела совсем уж скверно. Разосланные отряды хорошо обученных воинов рода найдут беглецов. В этом он не сомневался. «И где мы находимся?» Оглядываясь, спросила эльфийка. Только что они были в лесу, а теперь любовались какой-то полуразрушенной хибарой. Доски где-то сгнили, где потрескались, через остатки крыши, неизвестно какими богами поддерживаемый, обильно проникали лучи заходящего солнца. Смахнув паутину с дверной ручки, Айрил попыталась потянуть ее на себя. Ветхая конструкция, которая уже давно потеряла право называться гордым словом «дверь», не вынесла таких усилий и обвалилась, чуть не погребя под собою юную особу. «Фу, хе-хе, ну и развалина, я хочу поскорее выйти, пока здесь не появилась плита с моим именем». Кое-как отряхнувшись от килограммов пыли, они наконец-то выбрались наружу. Вокруг раскинулось поле, все усеянное цветами, с редкими деревьями, отбрасывающими тень. Солнце потихоньку клонилось к закату, но жар от его лучей еще прекрасно ощущался, а тени под кронами деревьев создавали уголки прохлады, где можно укрыться от палящего светила. Где-то левее журчал ручей, слышен клекот птиц, и все в округе дышало умиротворенностью, будто бы шепчущий тебе на ухо: расслабься, забудь все невзгоды, печали, отринь все мирское. Так что неудивительно, что, оглядевшись вокруг, у Авил невольно вырвался вздох восхищения. После всех событий и потрясений сегодняшнего дня, это было именно то, что требовалось. Я могу сказать, где мы находились бы 200 лет назад. Те два дерева, между которыми мы прошли, складка реальности. Она соединяет две точки, между которыми можно свободно перемещаться, без всякого временного сдвига. Придется немного рассказать об устройстве порталов, чтобы было понятней. Порталы теперь присутствуют в нашем мире только одного вида – стационарные. Принцип их действия таков: есть точка входа и есть точка выхода, а также промежуточный узел, находящийся в ином слое реальности. Этот слой принято именовать сфера 0. Так вот, сначала идет перенос нашего астрального тела на промежуточный узел, оттуда, уже на заранее указанную точку выхода. Дальше мы имеем в распоряжении физическое тело в точке А и астральное тело в точке Б. Уже между ними создается коридор из пространства сферы 0 и происходит перемещение физической оболочки. Мы этот процесс не замечаем, так как при отделении астрального тела наше сознание автоматически гаснет. Процесс перемещения физической оболочки сквозь коридор занимает от часа до 5, в зависимости от преодолеваемого расстояния. Здесь же мы прошли сквозь складку реальности. Это как дверь. Раз, и ты уже по другую сторону. Складки не создать искусственно, можно только обнаружить природно возникшую, вследствие аномалии. Ну и еще знать, как ее активировать. На этом моменте маг закашлялся, вынужденно замолчав на короткое время: прости, я долго провел в коме, организму придется долго восстанавливаться, плюс пришлось поднапрячься с твоими преследователями. Так, вернемся к тому месту, где мы оказались. Когда-то эта территория считалась чистой полосой, пролегающей между Великим лесом и государством Заракта. Но за это время многое могло поменяться. Земли людей всегда нестабильны. Хорошо, Авил ненадолго задумалась, вспоминая все уроки деда. Эта территория до сих пор считается чистой, только по другую сторону леса расположено княжество Равенства. Это обширная территория, поделенная между 10 князьями, связанными между собою договорами военной поддержки в случае любого внешнего вторжения. Дедушка очень пристальное внимание уделял изучению географии. Теперь это казалось эльфийке частью ее подготовки к путешествию. И как она не говорила себе, что это глупо, пытаться привязать действия деда к событиям, происходящим сейчас, никак не могла отделаться от таких мыслей. Вот и хорошо, пошли, не будем терять время. Если нам повезет, успеем добраться до какой-нибудь деревни до темноты. Если мне не изменяет зрение, я вижу печной дым, так что активнее шевелим окорочками. Сказал и сразу двинулся на север от развалины на поляне, оставив девушку вглядываться до рези в глазах, но она так и не смогла разглядеть никакого дыма. Либо у мага зрение ястреба, либо она чего-то не понимает. Догоняя мага, Авил стало любопытно, если она однажды задумается и не заметит его ухода, оглянется ли он хоть раз. Это его черта, идти к своей цели, несмотря и не оглядываясь на спутницу, стало уже немного раздражать. Догоняй уже, не время витать в облаках, даже не поворачивая головы и не замедлив шага, крикнул Крувин. Как вы это делаете? Удивленно захлопала глазами эльфийка. У меня хороший слух, а не глаза на затылке, если ты об этом. Я слышу так твоего сердца, а уж то, что ты с меньшей скоростью перебираешь ногами, мне слышно и подавно. Где-то через 3 часа, когда от дневного светила из-за горизонта выглядывало только кусочек верхушки, они добрались до ближайшего селения. Это была деревенька, небольшая, домов на 40, но очень добротная. Чистые улочки, даже видно несколько магических фонарей, крепкие дома, обнесенные каждый забором. В общем, данная деревня создавала хорошее впечатление. Крувин шел, разглядывая внимательно каждый дом, ища что-то, понятное только ему. Остановившись перед одним, он удовлетворенно кивнул сам себе. «Вот здесь мы и остановимся на постой». «Почему именно здесь?» – заинтересованно спросила Айвил. Она уже усвоила, что вопросы следует задавать при каждом удобном случае. На правильно заданные вопросы, в правильно подобранное время Макс с удовольствием отвечал, давая очень подробные ответы. Все это ей очень пригодится дальше, это несомненно. Посмотри внимательно на этот дом. Над дверью прибитые рога, во дворе висят, сушатся шкуры. Они свежие, я еще чувствую кровь, масло и мозг. Знаешь, у охотников ходу раньше была фраза «животное имеет умственные способности», которых хватает лишь на сохранение его собственной шкуры, мертвой или живой. Все потому, что при дублении они используют в качестве масла, смягчающего кожу, мозг самого животного. Видишь справа небольшой сарай. Там хранятся инструмент, необходимый в работе. Это дом охотника, а в доме охотника всегда знаешь, что есть. Свежее мясо. Плюс охотники народ умный, глупые либо быстро умирают, либо не имеют доход. А тут глянь, даже черепица на крыше. Сказал, все, что хотел, и двинулся к крыльцу, самостоятельно отворив калитку. Огромный волкодав, что лежал во дворе, только приподнял морду, присмотрелся к магу и задремал дальше. Хозяин, принимай гостей на постой. Постучал в дверь Крувин. Открылась дверь и наружу вышел хозяин. Здоровый, на голову выше мага и вдвое шире в плечах, с косматой бородой, кустистыми бровями, из-под которых выглядывали цепкие, внимательные глаза. Без лишних слов посторонился, впуская путников в дом и рукой указал в сторону большого стола, стоящего поодаль. «Ну проходите, гости, присаживайтесь, отужинайте с дороги, меня можете звать Никола». Эльфийка робко следовала по пятам за магом, активно вертя головою. Все было в новинку, все хотелось рассмотреть. Хозяин же, рассмотрев Айвил за спиной у мага, даже глазом не повел. Усадил гостей на стол и сам сел. «А почему вы нас так просто впустили в дом?» Не удержалась девушка от вопроса. Ей было непонятно. Она не знала порядки людей, но вряд ли у них принято так просто впускать незнакомцев. Впервые за пределы леса вышла. С усмешкой спросил охотник, обращаясь к магу. «Да, ученица моя. Что же, учиться всегда полезно. Видела, девочка, пса во дворе. Охотничий пес, матерый, уже 8 лет со мною на охоту ходит. Дурного кого он бы не пропустил. Сам бы сдох, но не пустил. Собаки, они ведь чуют, что у человека внутри. Да и не человека тоже», — дал ответ Никола, пока вышедшая из другой комнаты хозяйка расставляла еду на столе. «А это жена моя, Услада. Как вас мне величать, гости поздние? Меня можешь звать Крувин, а мою ученицу Ри», — ответил маг, наступив вовремя попытавшейся возмутиться эльфийке. «Хорошо, откушайте со мной, потом уже будем разговоры вести». Пока ужинали, эльфийка недоумевала, когда успела стать ученицей этого странного мага. Украдкой потирая ступню, она пришла к выводу, что Крувин не зря сократил ее имя до простого Ри. Теперь ей было проще и удобнее быть просто Ри, ученицей мага, чем принцессой Айвил из рода Краун. Пора привыкать, она больше не дома. А кто это такой любопытный прячется? Выходи, не бойся, будем знакомиться, — дружелюбно сказал неожиданно Крувин. Из-за дверного проема в ближайшую комнату робко вышла девчушка, лет 11. «А я вас квасом могу угостить, хотите?» — сказала это маленькое чудо. «Конечно хотим. А как зовут маленькую хозяйку?» «Я Снилли, и я будущая охотница», — гордо ответил ребенок. Пока она шла наливать квас, эльфийка обратила внимание, что Снилли как-то странно передвигается, немного неуверенно, касаясь рукой рядом стоящих предметов мебели. Все встало на свои места, когда ребенок подошла ближе с кувшином в руках. Смотря в глаза, затянутые словно белесой пленкой, эльфийка непроизвольно ахнула, с сочувствием глядя теперь на ребенка. Крувин взглянул неодобрительно, затем опустился на корточки и погладил ребенка по голове. «Спасибо тебе за угощение. А теперь иди ложись спать, мы с твоим отцом еще поговорим». Приличной леди не пристало подслушивать. Странно было видеть этого человека, еще днем безжалостно убившего 5 эльфов, сейчас таким добрым и заботливым. Даже тембр голоса изменился, став мягче. Глядя вслед ушедшей Снилли, маг пригубил квас. Шикарный. На травах. Да, отозвался погрустневший охотник, дочка собирает. Научилась уже ориентироваться. Падает, конечно, бывает, но с ней мой пес ходит. Да и я всегда недалеко наблюдаю. Но не помогаю, обидится, с теплотой в голосе продолжил мужчина, мечтает мне помогать. Я пока не могу ей сказать. Не могу разрушить мечты, понимаешь, ей нелегко приходится. Виду не показывает, всегда улыбается, помощь пытается везде, но я-то знаю. Эх, ладно, время позднее, комната для вас справа, кровати жена уже приготовила, отдыхайте. Авил уснула сразу, как голова коснулась подушки. Крувин же сел на пол, из руки вытянулась струйка крови, начавшая кружить, вращаться, изменять размер, объем, плотность и структуру, послушная воле мага. Отличное упражнение на контроль, максимум начинающего мага, 3 капли, вращающиеся в кольце, так что делайте выводы сами. Но для Крувина это упражнение настолько привычно, что не мешало параллельно размышлять. Он давно уже свыкся с суровостью этого мира. Свыкся, но не значит, что принял. Шел своим путем, раздвигая горизонты, сминая реальность своей волей. И пусть сейчас сон еще слаб, но его сил хватит на одно чудо для маленькой девочки, которую этот мир не смог сломить. Приняв для себя решение, маг спокойно погрузился в медитацию, не теряя, впрочем, контроль над кружащейся кровью. Утром, накормив путников завтраком, хозяин вышел их проводить на крыльцо. Как я вчера и сказал, вам надо пройти на север, через 5 княжеств, потом свернуть западнее, там сесть в порту на корабль, и он доставит вас в империю. Маг лишь кивнул в ответ, смотря, как дочка охотника играет с псом. Снилли, подойди, малышка, мягко позвал он ее. Когда девочка подошла, маг резко развернул ее к себе спиной, повязал на голову отрезок ткани, непонятно откуда взятый, и обхватил ладонями лицо. Отец было дернулся в их сторону, но отошел, когда перед ним на пути встал собственный пес, оскалив пасть. Тем временем вены на руках мага взбухли, проступая бардовыми жгутами на коже. Через минуты 5 он отнял руки и встал, пошатнувшись. Этот мир стоит увидеть, дитя. Повязку можно завтра снять, она чтобы глаза привыкли. Ты станешь охотницей, только сияй так же ярко, не дай этому огню в себе потухнуть. Сказал, и пошел прочь от деревни, не оборачиваясь, оставляя за спиной охотника, упавшего на колени, со слезами на глазах, и девочку, не перестающую шептать неверующе. Я вижу, пап, пап, я вижу. Эльфийке, как обычно, пришлось его догонять, буркнув неловко. До свидания. Так мы отправляемся в империю. А куда именно? Догнав мага, спросила девушка. Тангалор. Кто это был? Спросила жена своего мужа, вытирая слезы счастья. Мы никогда этого не узнаем, ответил Никола. Помнишь, что я служил в одном из легионов империи, до того, как перебрался сюда и встретил тебя? Тяжелое было время, многое я видел. Ну да, о чем бишь я? Сдается мне, что у нас останавливался кто-то из великих. Прямо-таки и великий. Неужто пил сегодня уже, а? Признавайся. Ну какой великий? Здесь, в нашей глуши. Не дури. Мне думалось, они уже все умерли давно или сидят отшельниками. Но уж никак не останавливаются на постой у деревенского охотника в такой дыре, с усмешкой не поверила мужу хозяйка. Можешь мне не верить. Но одно я знаю точно. Они всегда появляются из ниоткуда, следуя одним им известным путем, меняя судьбы людей, только коснувшись их. Ты не заметила, но наш увядающий цветок на окне вновь расцвел, хотя что ты только с ним не делала. Никогда бы мы не накопили денег на услуги мага жизни, который взялся бы за это, а тут раз и готово. Запомни, женщина, великие, любимцы мира, они меняют реальность, будущее и самих людей своей поступью. Так сказал мне однажды мой сотник, и я склонен ему верить, особенно теперь. Глава 3. Через 2 суток они уже подходили к крупному городу Наильтар, центральному городу княжества, по которому передвигались. Беспрепятственно пройдя ворота, открылся вид на город. Здесь уже была везде каменная кладка. Дома, улицы, все было выложено камнем, только крыши были еще деревянными. Мы здесь остановимся. Айрил очень волновал этот вопрос. 2 суток в дороге, пешком, ноги у непривычной к пешим походам эльфийки уже отваливались. Иногда ей казалось, что стопталась на сантиметр минимум. Еще и ночевка в лесу не добавила радости. Такой грязной и зачуханной Айрил еще себя никогда не чувствовала. Переставлять ноги ее мотивировало только знание, что Скрувина станется оставить ее в лесу, либо пинками гнать дальше. Как успела уже убедиться, маг то ли не знал слова «не могу», то ли вычеркнул его из своей жизни за ненадобностью. «Да, пару дней мы точно здесь проведем. Надо купить провизии, оружие, шляпу мне, а денег не так и много. Как мне поведал наш радушный охотник Никола, здесь мы это все с легкостью найдем. Ну, за исключением денег. Их придется заработать. Да яркой тебя может отдать на пару дней». С любопытством глянул на нее Крувин. Вид при этом имел такой, словно на полном серьезе рассматривает идею, заставив девушку оцепенеть в ужасе от перспектив. «Ахах, ладно тебе, уже и пошутить нельзя. Достану я деньги. Чем крупнее город, тем больше в нем больных различной хворью, поработаю по специальности».